забудь ты все, что осталось в душе, и рисунки те дней удали ты из файла. Он ушел от тебя, выбрав не любовь, а свой талант и будущее счастье. Я не строитель своей жизни, так уж вышло. Судьба старается бить всегда как можно ниже. Воспоминания в душе играют все тише. У каждого свой выбор, но решает все числа. И эти баксы, да, за них продаться. Это намного лучше, чем в один миг остаться без тебя и без того, что оставил сам. Любовь ударит туда, куда подставишься. Идти на поводу, точно строить семью, видит то, что и представить раньше не мог. Ты удаляешь с компьютера крутые биты, уничтожая стихи с тех альбомных листов. Но тебе это надо, задумайся сначала. Музыка тебе многое дала, не забирай взамен. Ссоры, проблемы, и ищешь выход в алкоголе, когда тетрадь была намного пристойнее. Давай снова возвращай свою веру, зваться трою и уходить, не хлопнув дверью. Музыка дает шанс, и далеко не один. Это One Love Forever, ты это пойми. Не забудь ты все, что осталось в душе, и рисунки тех дней удали ты из файла.